Николай Всеволодович вдруг стряс с себя его руку и быстро к нему обратился, грозно нахмурившись. Петр Степанович поглядел на него, улыбаясь странной длинной улыбкой. Все продолжалось одно мгновение. Николай Всеволодович прошел далее.